По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня, 27 июля в Венесуэле 22 июня состоялось собрание солидарности с корейским народом. Здесь были представители правительства и парламента Яракуэйского штата, Объединенной партии левых, профсоюзных и общественных организаций и жителей Венесуэлы. Были приглашены чрезвычайный и полномочный посол нашей страны и сотрудники нашего посольства в Венесуэле. По окончании собрания были продемонстрированы корейские документальные фильмы, в том числе «Кто начертил 38-ю демаркационную линию»,